Глава 14. Враг на пороге. Феодор в это утро спешил в столовую, торопился. Не по голоду, по интересу. Знал, что гости. Так он решил называть залетных парней. Уже завтракают. Вчера к ночи они так и не поговорили. Вернее, говорили много, но никто никого не понял. Феодор мог без особого труда научить их понимать здешний язык и вести самые простые разговоры, но не стал. Уж больно речь иномирная показалась ему смешной, со всевозможными слогами. То гавкали, то словно песнь пели, то «охренеть лять» какую-то повторяли. Слушал и улыбался в свои роскошные усы. Подходя к кухне, сначала почуял княжну, и тут же улыбка сменилась тревожным сопением. Совсем молодуха без силы, пустая, слабая. А замок, как на беду, в помощи княжны очень нуждался. Вот заберут ее друиды, и что? А ну, погибнет. Маг поспешил на помощь, но, войдя в кухню, замер на пороге. Первое, что бросилось в его глаза, гости кормили тощего, плешивого черта, сидящего рядом с княжной на лавке. До того мелкого, что нечисть едва доставала поросячьей мордой до стола. Даже аура у него почти не светилась. «Да чтоб меня тут и вывернуло!» – растерянно произнес маг. «Вот оно как!» «По нечаянности», – ответила за Лизавету суетливая Марьяна, приглашая мага присесть, но строго на него посмотрела и приказала. «Не гляди!» «Да нужен он!» – наигранно протянул Феофан, подходя к княжне и целуя ту в макушку. «Доброго здравия, доченька!» «Спасибо, и тебе!» Только и смогла произнести Лиза, увлеченная пищей, и да приносила пусть не магическое, то хотя бы телесное облегчение. «Кушай, милая!» Мягко, даря часть силы, погладил ее по спине маг, но она не приняла, упрямая. Сел рядом с бесом, посмотрел на него грозно, недобро. «Экая говняшка у нас появилась!» Бес молча продолжал жрать предложенную залетными гостями кашу. Недовольство мага на него никак не могло повлиять. У него была хозяйка, а значит, никто не в силах навредить ему настолько серьезно, чтобы убить. Остальное черта не интересовало. «О, глянь!» Паленый чуть придвинулся к княге и облокотился на стол, не спуская взгляда с мага. «Поп опять пришел. А че он без кадила ходит?» «Не попа-то!» Сам себе удивляясь, встрял в разговор бес. Напугался. «Ой, ай!» «Кто он?» Няга облокотился на стол, вперил в беса прямой, серьезный взгляд. «Не ссы, не тронем. Кто тут все? Где мы? И какого хера ты по-русски тявкаешь?» «Жми его!» Тут же подключился паленый, но тихо. Няги на ушко. «Так это...» Черт понял, что попал. Дальше только хитрить и врать. Но его кормили. Впервые за несколько недель, а так подумать, сытно, за всю его жизнь. Из личной тарелки и своей ложкой. В аду про него никто бы не вспомнил. В котле последний раз дня 3 для вкуса жарили. Всю силу испили. За косточку сворованную едва не порвали. Благо ведьму призвала. А оказалось, не ведьма она. Берегиня. Вот странно-то. Не понял бес, зачем его спасли. Да и неважно. Лишь бы в брюхе сытно было. «Не попа-то!» Не забывая скребать ложкой, взялся говорить на знакомом говоре бес. «Мак он. Главный, наверное. Сильный. Аж коробит». «Так...» Няга посмотрел на мага. Тот смотрел на беса. «Поговорить нам надо». «А чего не поговорить?» Еда у беса вдруг закончилась. «Каши и хлеба мне, а там посмотрим». И тут же сжался, когда Феодор схватил его за сломанный рог. «По-ихнему сумеешь?» – грозно спросил маг. «Могу маленько», – соврал черт. «Переводи, нечисть, да не соври, я пойму после». Черт подавился остатками каши, закашлялся, но быстро справился, закивал. Мощь дворцового мага давила так, что у него вся шерсть вставала дыбом. В теле колола чужая магия, светлая, гадкая. У его хозяйки, берегини, мягкая была, теплая. Даже сейчас, когда сила испила себя, странно так, необычно, Не очень приятно. Не бывает такой берегинь. Ему или повезло, или страшна будет ее воля. Не любят берегиня нечисть. А это кормила. «Спрашивай высший», — выдохнул черт. «Все скажу». «Вот и спроси». Феофан хмурился. Пытался прочитать беса, но видел в нем только глухой сгусток слабой черной силы. «Кто они такие?» «Вы чьи будете?» — спросил черт. Облизал тарелку, посмотрел на того, кто строго спрашивал. «Московские», — ответил няга. «Мы где?» «Говорят, московских кровей», — быстро перевел черт. «Не ваше, с другого иномирья». «Так, это понятно», — пробасил Феодор. «Знания есть?» «Какие?» Чертенок в это время получил от няги кусок булки. «Магию знают». «Магию?» — прыснул бес. «Да там нет ее почти. Бывал, не учуял. Нету там этих знаний. Потеряли». «Плохо», — разочаровался Феодор. «Бесполезны. Как они живут-то там?» «Не знаю», — жуя, ответил бес. «Наукой какой-то жуткой. Воняет там. Ужас как». «Наукой?» — встрепенулся Феодор. «Какой?» Черт только что-то пробурчал невозмутительно, закатывая глаза от удовольствия. «По твою душу засосало, Феодор». Лиза с облегчением выдохнула, насытившись. Тело восстанавливалось с каждой минутой, с каждым съеденным кусочком, заговоренным сердобольной Марфой. «Бери пока черта себе, пусть помогает. Спасибо, родная». Как только Лиза встала из-за стола, тут же получила легкий посыл от кухарки. Женщина обняла ее, дав столько своей силы, сколько могла. Крохи, а приятно. Но сейчас каждая частичка нужна замку. Княжна не взяла. «Спасибо». «Бери, деточка, все сгодится». «Не надо, обойдусь». В столовую влетел служка. Позвал Елизавету в главную залу. Срочно. «Началось». Тяжело вздохнул Феодор, повернулся к гостям. «Окажитесь полезными. Прошу тебя, многоликий». В это время няга и Паленый с увлечением пихали в черта всякую снеть. Тот жрал, как не в себя. «Сколько в тебя лезет?» Искренне удивился няга, когда хлеб закончился, и в ход пошла выпечка. «Тебя не корми месяцами, и в тебя влезет!» Принимая кусок пирога из рук парня, черт голодно облизался. «Прям месяцами», — фыркнул няга. «Что ж ты не сдох?» «Не мрут от этого чертя!» Бесенок запил пирог предложенным паленым чаем. «Да только боль от голода одна на всех. Хуже только, когда на живую печень режут». «Все сытые!» Феодор поднялся. Парни встали за ним. «Не все!» Пискнул бес и тут же сытно рыгнул. «Ладно, все!» «Скажи им, морда плешивая, чтоб шли за мной!» «Благодарствую, хозяюшка!» С низким поклоном поблагодарил черт Марьяну. Та приятно удивилась, кивнула в ответ. «Парниши, пошли за магом, за попом!» Он тихонько заржал, но тут же скис под грозным взглядом Феодора. «Куда?» Выбираясь из-за стола, спросил няга. «На убой!» – серьезно ответил черт. «Не понял». «Зазря, что ли, вас кормили?» Няга хотел было напрячься, но увидел, как нечистый с трудом сдерживает хохот. Подошел к нему и отвесил звонкий подзатыльник, за что получил одобрительный кивок от мага. «День пути?» – повторил задумчиво Драгомир, выслушав отчет дозорного. «Всего лишь день?» «Сечу начнем у стен замка». Доброгор сурово свел брови. «Как можно дольше их тут нужно задержать, и как можно больше изничтожить». «Подгоним все наши силы». Из-за стола встал высокий крепкий эльф. На время беды эльфы и люди на удивление быстро сплотились, чему немало поспособствовали красноречивые доклады молодого князя. Что и говорить, а умел Драгомир нагонять страху на слушателей. Но в этот раз особо стараться ему не пришлось. Армия умертвий множилась на глазах. Во всех землях бесчинствовали кадавры. «Разреши, князь, подтянуть мою армию к твоим стенам». «И нашу, и мою. Мы с тобой, князь». Елвы, Чуди, Цверги. Ни один из призванных народов не пожелал остаться в стороне. Охранный щит и хранителя готовы были защищать всем. В главной зале, уже привычно набитые разного рода существами, стоял тяжелый дух надвигающейся беды. Даже свита гномов, обычно суетливая, вечно что-то шепчущее, сегодня стояла тихо. «Если Ваймар контролирует пространство...» Хранитель задумчиво рассматривал что-то у себя на ногтях. «Ни одна армия до стен замка не доберется. Он раскидает их по мирам. Не соберете». «Значит, будем биться тем, что есть», — поднялся к остальным Драгомир. «Приманим Ваймара на охранный щит. Ослабим. А потом пустим вас в пространство. Пока он тут будет занят нами, у ведомых есть шанс пройти заслоны. Где Лиза?» «Я тут», — отозвалась Елизавета, входя в залу. Все почему-то разом замолчали. «Зачем нам ждать? Давайте уже закончим это все. Сегодня». «Не торопись, доча». Князь устало опустился на свое место. «Если Ваймар вас почует, приведет к вам всех кадавров. Не сможете вы пробиться к храму. А так, есть шанс лишить его части силы. Сейчас он собирает свою армию у границ наших земель. Будет великая сеча». Гости шумом расселись, кивая словам князя. И только эльф остался стоять, в упор разглядывая молодую княжну. Лиза ждала увидеть в пронзительных глазах привычную брезгливость, но взгляд эльфа был задумчив. «Для охранного щита нужна особая защита», — наконец произнес он. «Со мной лишь два высших мага. Они пойдут с ведомыми». Без лишних слов два молодых эльфа вышли из свиты и встали рядом с Лизой. Спутник тут же присоединился к ним. «Не многовато ли ушастых?» В залу уверенным шагом вошел Владилен, встал рядом с невестой, по-хозяйски приобнял, давая всем понять, кто тут главный. Спутник не удержался, зло шикнул на вполне здоровый вид конкурента. Постарались лекари на славу, даже синяков не осталось. «Нет», – Доброгор махнул витязю, подзывая. Тот чмокнул смущенную невесту в щеку, подошел. «Ты останешься в замке». «Еще чего?» «Замолчи и слушай», — чуть повысил голос князь, осаждая бурю, вмиг взбунтовавшуюся в душе молодого парня. «Мне нужна охрана библиотеки. Там столько артефактов, что они помнят кадавров не хуже свежего мяса. Собери людей и организуй защиту. Выполняй». Не смея возразить, Владилен лишь поклонился, принимая волю, и пошел исполнять приказ, попутно оскалившись на победный взгляд спутника. Подошел к невесте, нежно тронул губами ее губы, прошептал: «Буду ждать». И только потом вышел. Лиза прикрыла глаза, слушая стук собственного сердца. Больного, разбитого. С трудом подавила порыв пойти вслед за витязем, прижаться к нему, ощутить поддержку нежных рук и услышать теплые слова. От него. Простого, но надежного. Обычного, но сильного. Любящего по приказу. Мысль пронеслась отрезвляющей пощечиной. Лиза даже вздрогнула. Не время жалеть себя. Потом. После. «Дайте знать, как все будет готово», — бросила она, не поднимая головы, и ушла, пряча за безразличием внезапно налетевший страх.